turn into a quiet word. Много запертых за этой дверью ответов прочего говна, путёны, зависть и тайны. Это я искал, так и не нашел здесь ничего. В моем сердце исподавно надеждой было сломано все. Все, чего я добивался, все, к чему стремился, все то, что представлял я в своих мыслях, было смыто грёбаным дождем, зажарено огнем. Я все-таки забыл, к чему я шел. Не нашел я смысла в нашей угольной любви, хотя я прочитал уже достаточно книги о жизни. Исписав все свои блокноты и листы, я докажу, что я больше не сдамся. Мне говорили: Юра, хватит ерунды страдать. Мне говорили: хватит тебе свою ерунду писать. По словами армия, пугали все меня, но учеба — это залог нашего глупого счастья. Жить или писать про это, думая, что в жизни никакого смысла нету. Любить или искать свои мечты изъяны, его семь других кляня, когда-то стельку пьяный. Но смысл есть всегда, пока мечта не забыта. Стань скорей собой, а не частью быта. Иди наобум, не ищи следы и тропы, ведь их проложили тупые мизантропы. Жизнь — это игра, в которой нету давно смысла. Цель — прожить и выжить, стараясь не зависнуть, иметь другое мнение и не играть ролей. Человеки называют тупо паранойей, поэтому живу не так и дело делаю иное. Говоря постое, неадекватное и злое, в своей основе неся веру в добрые намерения. Мне строчек нету смысла, только ли стремление. Which then turned into a quiet word.